Часть четвертая. Томное утро, щеки целует зари, миг до рассвета. Кицуне Мияту. Глава 26. «Добрый день!» — обратилась я к первокурсникам. «Слава стихиям, в этом году у меня были только целители». «Я госпожа Агриппа, простите, миледи Агр... то есть герцогиня Моран, и курирую первокурсников. Все вопросы по организации учебного процесса ко мне. Кроме того, я буду вести курсы травоведения и зельеварения». «Сегодня выбираем старост и обговариваем правила общего распорядка. Вопросы?» «Зачем нам травы? Мы же не маги!» «Скольких человек вы можете вылечить от сильного жара?» Тут же спросила я у девчонки. «Не знаю. Десятка два». «Сильна», — подумала я. «Если, конечно, не преувеличивает». «Все знают, что такое амитрин?» Молодой человек в последнем ряду поднял руку. «Пожалуйста». Амитрин – магический минерал. Из него делают артефакты, которые используются для того, чтобы не дать прослушивать магам твои мысли. Еще при определенной обработке минерал блокирует чужую волю, направленную на тебя. Исчерпывающий ответ, похвалила я. Спасибо. А теперь представьте ситуацию. В госпиталь поступило несколько сотен рабочих, которые при добыче амитрина в пещере надышались горючим газом. Симптом – высокая температура, и если не сбить жар, через пару часов, сами понимаете, вас вызвали, скажем, троих. В таких случаях более многочисленную команду формировать не принято. И что вы будете делать? «Спасу, кого смогу», – дерзко ответила студентка. «А другие пусть умирают. Как, кстати, вы будете выбирать, кому жить? По какому принципу? Подумайте». К остальным у меня еще один вопрос. Сколько вам понадобится времени, чтобы сварить зелье на несколько сотен человек от сильного жара? Вы этого еще не знаете. Поэтому отвечу я. 30 минут. Какой объем магии нужен, чтобы сделать эффект от этого зелья безусловным? Этого вы тоже пока еще не знаете. Так вот, десятая часть от силы очень и очень среднего целителя. А где взять нужные ингредиенты? Раздался чей-то любопытный голос. «У меня в саквояже есть, например. Не на сотню человек, конечно, но можно заказать коллегам или военным, подвезут. Можно узнать, где неподалеку хорошая лавка с травами. Вариантов море». В дверь аккуратно постучали. Я отошла от кафедры и направилась посмотреть, что и кому понадобилось. «Добрый день, ваша светлость», — поприветствовала меня секретарша. «У нас в 15:30 общее совещание преподавательского состава. Меня послали всех предупредить». «Герцог Моран вернулся?» – спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Нет, миледи», – с сожалением посмотрела на меня госпожа Мирова. «Прибудет кто-то от императора Фредерика на замену». «Спасибо», – кивнула я. И отправилась обратно учить. На общее собрание преподавателей я пришла одной из последних. У меня было 4 пары, и все лекционные. Устала. Горло соднило, хотелось домой. Сесть у камина, развести варенье теплой водой, помолчать, глядя в изумрудные лисьи глаза. Мечты. Актовый зал, общее собрание. Я уже научилась не обращать внимания на любопытные и неприязненные взгляды, на бойкот, объявленный кафедрой историков. Еще бы. Я же отказалась прощать Генри Брикса и вышла замуж за герцога Морана. Какой ужас! Неслыханная дерзость! Стихии! Они сами себя слышат! Тем не менее, к историкам присоединились практически все гуманитарные кафедры. Отделение же международных отношений отличилось особо. Основной преподавательский состав кафедры во главе с заведующим написали открытое письмо императору с требованием уволить меня за поведение, не соответствующее высокому званию преподавателя университета. Генри Брикс всем рассказывал, как его обманули и использовали. Променяли на более выгодную партию. Еще неизвестно, каким образом такая особа, как я, вынудила нашего ректора заключить брак. К тому же брак наверняка недействительный, потому что у меня их уже два. Один был заключен в западной провинции, и заведующий кафедрой международных отношений важно кивал головой, соглашаясь. Он сам был из западной провинции. Интересно, не попал ли он на свадьбу и не провел ли холодную ночь в камере, раз так настойчиво требует для меня возмездия? Я была в курсе подобных разговоров, сама их слышала. Коллеги особо не стеснялись. Порой создавалось впечатление, что они специально их заводили, стоило мне появиться. Однако меня это мало трогало. Разговоры, косые взгляды. Гораздо страшнее было то, что от Раймона не было вестей. Умом я понимала, что их и не должно быть, что его задание не на один день. Но сердцем молила стихии каждую секунду, чтобы вернули его ко мне. Я, которой всегда было спокойно и комфортно наедине с собой. Я, что купила домик в лесной глуши, подальше от людей, поближе к гадюкам. Я боялась одиночества. Старалась все время быть там, где много народу. Студенты, даже ненавидящие меня преподаватели, неважно. Лишь бы не оставаться одной, ибо тоска по любимому человеку только этого ждет. Змеей вползает в сердце, жалит, душит, жмет. Правда, спасали исследования. Все это время, работая со змеями, которых зомбировали и которых удалось расколдовать с помощью дудочки артефакта, я пыталась найти элемент, блокирующий магию стихий и силу целителей. Элемент, заставляющий управлять поведением рептилий. Продвинулась я в своих попытках не сильно. И все-таки кое-что выяснить удалось. Расщепляя яд на составляющие с помощью различных препаратов, я обнаружила следы вытяжки каменного мха. Крошечное растение, способное жить внутри каменной породы. Его очень трудно обнаружить, не говоря уже о том, что растет оно далеко не во всех мирах. Единственное упоминание о нем я нашла в любимой книге Бармин Мирелли «Травы известных мне миров и использование их в целительстве». Каменный мох – необходимый ингредиент зелья забвения. Также в связи с описанием свойств этого растения Мирелли упоминает о магии Нейро. Интересно. Я задумалась и пропустила появление императора. В зале повисла тишина. Все встали и поклонились. «Прошу садиться», — обратился его величество к присутствующим. «Ввиду того, что ректор университета герцог Моран отбыл на задание, возникла необходимость заменить его на какое-то время. Поэтому позвольте представить исполняющий обязанности ректора столичного университета барон Гилмор». Выражение лица у барона Гилмора было очень несчастным. Захотелось подойти и спросить, что так? Нет, я не злилась из-за поднятого скандала и оскорбительных обвинений. Дела давно минувших дней. Слишком много воды утекло. Однако, как говорится, стихии справедливы, а ты прости. Я и простила. А стихии решили по-своему. Пускай посмотрит на студентов с другой стороны. Остается лишь позавидовать количеству открытий, которые предстоят милейшему барону. Или посочувствовать. Приготовлю-ка я бутылку с успокоительным, побольше. Как бы там ни было, а я обязана барону многим. И потом, я же не зверь, я целитель. Хочу обратить ваше внимание, между тем продолжал речь его величества, что обоим ректорам и герцогу Морону, и барону Гилмору, как исполняющему обязанности, мною лично даны самые широкие полномочия. Я требую, чтобы воспитание студентов становилось в приоритет. Не знаю, есть ли необходимость у империи в таком количестве дипломатов, историков, искусствоведов и юристов, однако необходимость в лояльности аристократов чувствуется. Именно на этот факт я попросил бы обратить особое внимание. Послышался негромкий ропот. Император слегка сдвинул брови и продолжил. Насколько я доволен магами-стихийниками, целителями, прежде всего их подготовкой, ответственностью и готовностью служить империи и своему императору, настолько меня огорчают студенты и выпускники прикладных факультетов. Лидируют студенты факультетов журналистики и международных отношений. Снова ропот одних и понимающие улыбки других. «Чему вы удивляетесь, господа и дамы?» Его Величество обвел строгим взглядом собравшихся. Студенты этих факультетов всегда в центре каких-то скандалов. Вспомним недавние события, когда во время летней сессии пытались обвинить преподавателя и обмануть меня. Они плохо учатся и сдают предметы с 7-8 раза. Да-да, я отслеживаю графики успеваемости Роттервикского университета. И мне бы очень хотелось впредь этого не делать, целиком и полностью полагаясь на ответственных лиц. Однако последнее время я вынужден пристально следить за ситуацией. Среди молодежи ведется грамотная и успешная пропаганда. Студенты позволяют себе комментарии, порочащие империю и членов правящей династии. Назначение барона Гилмора не случайно. Университет поставлен военными на контроль. Я удивленно посмотрела на миледи Бартон. Моя начальница ответила мне таким же недоуменным взглядом. Конечно, в университете были свои проблемы, как и в любом другом учебном заведении. Но такое неуважение, да еще от кого? От детей аристократов, от тех, кто должен быть априори оплотом государственности и императора. Так вот, господа, я не желаю на государственные деньги. Вспомним о том, что обучение бесплатное и обходится казне в приличную сумму. Так вот, я не желаю содержать и воспитывать врагов империи, как минимум нерадивых слуг и как максимум будущих мятежников. Император не сдержался. Огненная магия опалила изнутри. На мгновение стало больно дышать. «Я понимаю, что заниматься детьми вельмож сложно. Я осознаю уровень прессинга. Но если нам удается привести аристократов в порядок в военных училищах, то и вы должны справиться». Нас отпустило. «К следующей неделе подготовьте планы работы с прикладными факультетами». Кроме того, я лично пообщаюсь со студентами каждого из направлений. Барон Гилмор, составьте расписание. Думаю, смогу посвятить этому пару дней. Слушаюсь, Ваше Величество, — поклонился заместитель командующего. Привлеките принца Тигверда, пусть проконсультирует вас. Внимательно посмотрел на него император. Он неплохо справляется с кадетами военных академий. Но, Ваше Величество, — обратился к нему барон Гилмор. Не стоит забывать, что в военных академиях у воспитателей больше возможностей влиять на своих воспитанников. Там, как известно, разрешено все, что не ведет к гибели учащихся. Снова раздался ропот. Теперь уже возмущались практически все преподаватели. О том, как принц Тигверт издевался над кадетами, ходили легенды. Однажды за неучтивость наследного принца и сотоварищей даже продали в рабство в другой мир. «Но ведь со студентами, которые учатся по направлению целительства и стихий, нет таких проблем», – протянул император. «Как-то же с ними удается договориться». «Вы позволите, Ваше Величество?» – поднялся заведующий кафедрой воздушников. «Слушаю вас, милорд Бартон», – кивнул император. «У нас на кафедре воздушников, да это касается и всех магических направлений, включая целителей и бытовиков, немного другая ситуация, чем у коллег». Прежде всего, к нам идут осознанно, чтобы подчинить свою магию. Если молодому магу это не удастся, то он или погибнет, или выгорит. Это осознают все. Первое, чему обучают – контроль. Коллегам же прикладных факультетов я могу лишь посочувствовать. Кто к ним попадает? Те, кто не прошел отбор у нас. Те, кто слишком ленив, либо слишком спесив и избалован, чтобы так работать над собой. Милорд Бартон сел под одобрительный шепот коллег. «Получается», — притворно развел руками Фредерик Тигверт, «что все, кто обучается на направлениях, что вызвали мое неудовольствие, лишены магии. Как такое возможно? Это же дети аристократов». «Ситуация немного другая, Ваше Величество», — поднялся заведующий кафедрой международных отношений. «Понимаете?» Наши коллеги с факультетов стихий помогают нашим студентам совладать с магией, но не более. И это не ставится в приоритет. А что, простите, ставится в приоритет? Мы развиваем в них гармоничные личности, и поэтому недопустимо работать с ними так же, как с солдатами. «По-моему, вы развиваете в них ничем не обоснованное тщеславие», — прищурился его величество. «И если так будет продолжаться дальше...» то и студенты, и те, кто их обучал, все понесут наказание. «Но, Ваше Величество!» — выдохнул пораженный заведующий кафедрой. «У вас год, чтобы изменить ситуацию. И если для того, чтобы объяснить всю серьезность своих намерений, мне придется разжаловать в солдаты ряд студентов, я пойду на это. Если придется применить поражение в правах, я это сделаю». Уходил его величество в такой же гробовой тишине, что и появился. Только смотрели все теперь не на меня, а на него. «Итак», — невозмутимо проговорил барон Гилмор, — «его величество дал приказ. Следовательно, он должен быть выполнен. Сейчас четверг. Время на обдумывание до понедельника. В понедельник совещание с заведующими кафедрами. С утра». «У нас занятия», — злобно ответили сразу несколько заведующих. «Хорошо. В 15:30 я жду вас с планами работ и отчетами. Во вторник с утра перед занятиями общее собрание всех студентов. Будем беседовать. Как вы думаете, надо оставлять отдельно первый курс?» «Много чести», — прозвучало дружно. «Расскажите мне, какие методы воздействия на студентов применялись до сих пор?» — спросил барон Гилмор. «По результатам первой сессии, зимой», — раздался общий галдеж. «Отвечайте по одному», — нахмурился военный. «Герцогиня Моран, например. Прошу вас, герцогиня». «Вот спасибо», — подумала я, но послушно поднялась. «Мы честно предупреждаем студентов о том, что после первой сессии будут отчисления». Начала я, и коллеги согласно закивали. «Кроме того, есть многолетнее негласное соглашение, что сессии у студентов первого курса, зимние и летние, принимаются максимально жестко, особенно у тех, кто пропускал занятия или был дерзок». «При этом родителей, насколько я помню, вы особенно не извещаете», — проворчал барон Гилмор. «Об отчислении обязательно, по факту», — склонила я голову. «С родителями, как вы знаете не понаслышке, вообще сложно. Преподаватели всегда виноваты, дети незаслуженно обижены». «У вас ведутся журналы посещения?» — поспешил сменить тему заместитель ректора. «Семинарских занятий, безусловно», — кивнула я. «А лекции?» «На усмотрение преподавателя. Я, например, не веду. У каждого из нас на лекциях поток. 4 группы по 30 человек, иногда больше. Устраивать перекличку долго. Пускать листок по скамьям бессмысленно». «Почему?» «Потому что друзья и товарищи впишут отсутствующих. Под одобрительный гомон сообщила я военному известные каждому преподавателю вещи». «Да, вы правы», — задумался барон Гилмор. «В военной академии с этим проще. На занятия строем, опять же наказание. Чистка конюшен, мытье туалетов. Работа подсобными рабочими на починке казармы. Все это необыкновенно хорошо влияет на неокрепшие умы». «Увы», — чуть поклонилась я ему. «Боюсь, что все эти меры воздействия у нас в гражданском учебном заведении не пройдут. Хотя бы потому, что по уставу мы не имеем на них права». «У вас что, студенты не отрабатывают повинности?» «Отрабатывают, конечно. Целители убирают госпитали, работают в теплицах с растениями». «Остальные?» «Дополнительные рефераты, библиотека», — отчитался заведующий кафедрой международных отношений. Преподаватели закивали. «Значит так», — принял решение барон Гилмор. «С понедельника заводим журналы и отмечаем присутствующих и отсутствующих на всех парах. Единообразно». Недовольный гул возмущенных голосов. «Я понимаю, это тяжело, однако необходимо. Кроме того, сообщать родителям результаты посещаемости и исполнения дисциплины еженедельно». «На одного куратора поток», — сказала я, когда шум немного стих. «Те же 4 группы по 30 человек». «Я подумаю, что можно сделать. Господа, дамы, все свободны». На этом и разошлись.